Электрический ток не проводит водный раствор. Хлорида метиламония, ацетата натрия, глицерина, муравьиной кислоты. Хлорид метиламония и ацетат натрия являются растворимыми солями. Значит, в растворе они диссоциируют на ионы и поэтому проводят электрический ток. Муравьиная кислота – слабый электролит и тоже проводит электрический ток.